524. Урусвати знает, что беспорядочная толпа порождает особо опасное излучение. Толпа, обуянная одним устремлением, все же менее вредна, нежели проявление беспорядка. Когда ученые сумеют научно исследовать ауру человека, они убедятся, какие убийственные химизмы рождаются при беспорядочных токах. Не следует думать, что общее согласие толпы легко возможно. Каждая толпа состоит из различных побуждений. Новые ядовитые химизмы порождаются именно вследствие разрозненных устремлений. Это обстоятельство ученые должны принять во внимание. Никогда не собирались такие толпы, как сейчас. История не знает таких гигантских городов, как теперь. Рим в период упадка достигал 10 миллионов, но это скопление лишь содействовало его распаду, так и теперь. Существуют предельные цифры, после которых Левиафан начинает гнить. Много указаний дано, чтобы люди селились вне городов, но все советы пренебрегались, и люди самоотравлялись в своих Вавилонах. Уже можно видеть, как события принимают течение давно указанное. Невозможно остановить процесс логический. Он народился и должен расти. Вопрос лишь в том, кто сумеет усмотреть благоданность этого преобразования или признает гибель новой Атлантиды. Радость о преображении может создать лучшие виды общежития, но многие ли готовы к такой радости? Мыслитель указывал, что люди не знают лучших радостей.